Глава 26. Назар. Малинка не просто смогла достучаться до меня в тот долбанный вечер, когда наш сын заболел. Она показала, насколько я сильно прогибаю ее под свои хотелки. А я вывалил крупный болт на амбиции Федорова. Я снова получил жизненный урок от любимой женщины. Ведь тупо пер вперед, видя цель, не зная преград. Пытался успеть, пока не стало слишком поздно. И чуть не потерял все. Яна права. Я не имею права после того, как подло, пусть и не по своей прихоти, поступил с ней. Но и кидаться с разбегу ей в колени тоже не выход. Не поверит, не поймет и пошлет лесом туда, где был все это время. А значит, я должен снова и опять завоевывать свою любимую женщину, чтобы, как и раньше, могла доверять. Хочу видеть ее настоящую улыбку, нежность и ту искреннюю, чистую любовь, только для себя единственного. Мне пришлось пересмотреть свое поведение. Именно, как в детстве, посоветоваться с мамой и принять факт. Яну смогу вернуть только правдой и искренней заботой, а поможет мне наш сын. Тактика выстроена, внутренний зверюга подавлен, а я запасся безграничным терпением, полностью погрузившись в отцовство. Пока Сашка болел, старался каждый день приезжать к нему и, конечно, не с пустыми руками. Понимал, что моей малинке не до магазинов, она слишком мать, чтобы оставлять больного ребенка с няней, хоть няня и напоминает бабушку. По несколько часов играл, читал и развлекал сына, стараясь максимально войти в доверие к Сашке, возместить годы своего отсутствия. Теперь каждый день я старался скорее закончить важные дела или делегировать на замов, чтобы как можно скорее добраться до дома, переодеться и мчаться к сыну. Не всегда получалось забрать Сашку из садика вместе с мамой, но все же старался вечер провести с сыном. И после недолгого разговора бывшая жена решилась отпустить Сашку со мной одного. Это была маленькая, но победа. Но все же я хотел, чтобы малинка всегда была с нами. Одно только слегка цепляло мою совесть — Крис. Она постоянно находилась в квартире и с щенячьим взглядом встречала и провожала, и с каждым днем мне все противнее было возвращаться домой. В конце концов, и с этим я должен честно решить вопрос, чувствуя свою вину. Сейчас я видел всю ситуацию со своим театральным возвращением с другой стороны. Неправильно по горячке поступил. Признаю, что жутко ревновал, решил низко сыграть, вызвать эмоции, поиграть на чувствах, и ничего хорошего из этого не вышло. Не думал, что, вернувшись домой, буду на каждом шагу чувствовать свою вину и пытаться ее искупить. С малинкой все ясно, как белый день, а вот с Крис... Да, я просил и честно поставил ей задачу. Пора и честь знать. Наши дела с Крис закончились. В тот вечер я снова торопился к Сашке, который ждал с няней дома. У Яны были дела, и меня от этих дел ох, как колотило внутри. Стараясь не думать, где и с кем моя жена, быстро переоделся, но все же разговор с Крис не стал откладывать. Если я хочу вернуть мою Яну, то никакая женщина не должна быть рядом со мной, тем более под одной крышей. Кристине пора съехать. «Мария Ивановна, зайдите ко мне». На следующий день я все же решился. Крис права. Чтобы остаться в России, ей нужна работа. А для меня это была сущая мелочь. Вернее, совесть хотела конфеткой подсластить мою вину. Надо оформить на работу одного человечка. Мария Ивановна лишь приподняла одну бровь, но по-умному промолчала. Я и сам до сих пор так и не понял, куда можно засунуть Крис. Поэтому все полномочия решил переложить на помощницу. И, конечно, за индивидуальную премию. Могу ведь. После обеда Крис пришла в офис и была бережно передана в руки моей помощницы. Дальше я уже не вникал, срочно выехав на очередную встречу с деловыми дядьками. «Мам, это мы!» — крикнул с порога, чтобы случаем не напугать мою старушку. Сашка уже освоился в доме бабушки и стал стягивать кроссы, присев на маленький стульчик. Я демонстративно потянул носом, подмигивая сыну. Сашка растянулся в улыбке и повторил за мной, а потом побежал на кухню, где громко работал телевизор и откуда умопомрачительно пахло выпечкой. с полными пакетами продуктов двинулся следом. Когда вошел, мама уже вовсю ахала и охала, крепко прижимая к себе внука. «Голодные? А я как раз пирожки достала из духовки». «А с чем, ба?» «Разные, мой золотой, с капустой, картошкой». На капусте Сашка смешно скривил губы, но заулыбался, когда бабушка продолжила перечислять. «С яблоками и корицей, и самые вкусные, со сгущенкой». «Я буду сгущенку!» «А я буду все». Поцеловал маму в щеку и стал раскладывать продукты. «Саня, бегом мыть руки и за стол». «Как ты, мам?» «Ничего не изменилось с твоего последнего сегодняшнего звонка. У меня еще есть котлеты, макароны и салат. Ой, и супчик, конечно». «Мам, ну зачем так много? Мы все не съедим». Это был наш третий приезд к бабушке. Первый раз я не спрашивал у Малинки разрешения. Просто спросил у Сашки, хочет ли он познакомиться с бабушкой. Сын неуверенно кивнул, а потом до самого дома бабушки болтал о том, что у всех его друзей в садике есть и бабушки, и дедушки, а у него нет никого, только Ольга Петровна, но она няня. А старенькая бабушка, про которую рассказывала ему Яна, умерла, и он ее не помнит. Я с удовольствием поддерживал разговор, рассказывая о бабушке, которая его уже давно любит и ждет в гости, заочно знакомая. И трусливо ждал от своего умного не по годам сына тот же вопрос, что он задал мне при первой встрече. Где была все это время бабушка? Вот тут я уже ничего не мог придумать. Но Сашка не задал. С головой ушел в новые впечатления и эмоции. Мама плакала, когда впервые, после стольких лет, обнимала единственного внука и махала мне кулаком за спиной Сашки. Удивительно, насколько дети все чувствуют. Сашка смущался у бабушки ровно первые 5 минут. Вкусняшки, новые игрушки, куча внимания сделали свое дело. Он принял бабушку как родную и уже сам ей обещал приехать завтра. Вот только не получается у меня возить часто внука к единственной бабушке. Все же я непростой рядовой труженик, и львиную долю моего времени занимает наследие деда, которое я до сих пор хочу развалить. А вместо этого укрепляю и расширяю. Идиотизм полной воды. Но я не могу послать на улицу хренову тучу людей из-за своих желаний. Совесть, мать ее, не позволяет. А после у нас с Яной был разговор. Янка эмоционально меня отчитывала, что опять самовольничаю и с ней не договариваюсь. А я лишь кивал, делая виноватый вид, и очень сильно старался не улыбиться. Так она красиво рычала на меня. А после, когда выдохлась, я привел свои аргументы, клятвенно обещая, что теперь буду о каждом шаге нашего сына предупреждать и даже слать фотоотчеты. Честно, я боялся, что Янка не отпустит без подготовки Сашку к бабушке. Поэтому взял и сделал, то есть привез сына знакомиться с близкой родственницей. Вот и вся правда, которую, на удивление, Малинка сразу приняла и просила передавать привет бывшей свекрови. «Ба, папа научил меня плавать, но я все равно еще боюсь». Прожевав котлету, Сашка потянулся к пирожку со сгущенкой. «Бояться не стыдно, мой золотой. Но ты, главное, старайся, и скоро будешь плавать лучше папы». «Мы вчера ездили в бассейн», — пояснил я, доедая свою порцию, поглядывая на сладкие пирожки. «Правда, наша мама с нами не захотела. Да, Сань?» «Угу. Сказала, что устала, и чтобы я слушался папу». «Может, и правда устала? А вы в следующий раз приезжайте ко мне с мамой. Я так по Яночке соскучилась». «Мы постараемся, мам», — пожал плечами. «Кстати, а мы с ночевкой к тебе». Да, в этот вечер Яна со скрипом, но отпустила Сашку ко мне с ночевкой. Главным убедительным аргументом стало то, что я клятвенно пообещал. Мы будем у бабушки. Собрав небольшую сумку с вещами сына, Яна снова передала привет и попросила привезти Сашку вовремя в садик. Мы с сыном прошли проверку и успели к завтраку в детском саду, хоть и плотненько перекусили у бабушки. Яна ждала у дверей в группу, когда мы, довольные, залетели внутрь. «Мама!» «Привет, Малинка. Мы не опоздали?» «Привет. Нет, дети только садятся за столы. Я предупредила Лену, что вы скоро будете». «Спасибо. Немного постояли в пробках». «Так, боец, переодеваться и в группу». Сашка подбежал к своему шкафчику, а я подошел вплотную к жене со спины, до одури желая ее обнять. В вязаном светлом платье она была шикарна. Хоть сейчас на обложку самого модного журнала. Это дикая пытка — стоять рядом и не иметь возможности к ней прикоснуться. «Как ты?» «Все хорошо. Как мама?» «Зовет тебя в гости. Говорит, что скучает». «Ясно. Ян, давай с нами в следующий раз поедешь. Ненадолго». «Я подумаю, Назар». «Беги скорее, сынок». Малинка пригладила волосы Сашки, поцеловала его в щеку и уже хотела уходить, но я притормозил за локоть. «Что-то еще?» «Да, я соскучился». «Никольский, тебе совсем плевать, что ты в детском саду? У меня на работе». «Так я же тебя не зажимаю и под платье не лезу», — развел руки в стороны. «Просто говорю то, что чувствую». «Да, это был бы перебор. А скучать тебе никто не запрещает». Малинка пожала плечами и прошла к выходу. Умеет красиво кусаться и провоцировать моего зверюгу. «Какие планы на вечер, Ян?» «Если ты хочешь забрать Сашку, то я не против. А в остальном тебя мои планы не касаются». «Касаются. Я приеду к 5 за сыном. Может, передумаешь?» «Не уверена. До вечера». «Угу, до вечера. И хоть бы твои планы не были связаны с Федоровым». Боренька в последнее время перестал маячить передо мной, а я позаботился о том, чтобы некоторые контролирующие органы прошлись по его, по нашей строительной компании. Мне надо его плотненько занять делами, чтобы у Бореньки было меньше времени на его невесту. С Саней мы отлично поиграли в футбол. Я смог уговорить Синицына присоединиться к нам со своим сыном. Пускай Артём снова вспомнит, что у него есть семья и обязанности, а то совсем охренел в конец со своей Викусей. Ну, загулял, ну, почесал свое эго и хозяйство в штанишках. Так заканчивай, нехуй семью бросать. Ты пожалеешь, Тёмыч. Ладка никогда не простит. Заканчивай и живи нормально. Снова попытался достучаться до друга, когда наши сыновья побежали за мячом, а мы остались на поле. Не тебе мне советы давать и учить уму-разуму. Сам разберусь. Да ты уже почти год разбираешься. Отвали нахер. Артём пригладил свою светлую шевелюру и отошел, принимая звонок, тут же улыбаясь, как придурок. А ведь и правда полный придурок. Я тут пытаюсь свою семью вернуть, хоть и не изменял Янке никогда, да и в мыслях не было. А он, наоборот, в лядство ударился и все похерить может в 2 счета. Злость берет, что все на моих глазах, а сделать ничего не могу. И дурь из головы лучшего друга выбить тоже не могу. Не поможет, пока сам не поймет. Мы только подъехали с Саней к дому Малинки, как сын увидел на площадке друзей. Разрешил ему ненадолго с ними поболтать, а сам отошел в сторонку покурить. На последней затяжке чуть не поперхнулся, когда увидел тачку Федорова. Хоть и предупредил сын, но я все равно разозлился, подогреваемый неконтролируемой ревностью. Все, хватит быть хорошим. Пора вскрывать карты и кидать козыри на зеленое полотно. Сашка пролетел пулей мимо меня, когда Яна вышла из машины, а Боренька следом. «Привет, дядь Боря! А это мой папа!» «Никольский?» Ох, какое неподдельно неприятное выражение лица. «Сюрприз, мать его!» «Федоров, сегодня еще не виделись.